Глава 14. Девушка в последний момент ушла в сторону и ударила цепным мечом по бронированному боку. Раскаленные зубья бессильно скользнули по панцирю, оставив неглубокую светящуюся полосу. «Система! Как его уничтожить?» — закричал я, поливая противника выстрелами из Прометея. «Да, я заплачу!» ЗД-174-Б7. Он же жук-носорог, предпочитает ближний бой и таранные атаки. Его шкура сдерживает большинство существующих боезапасов легиона. ЗД-174-Б7 плохо переносит высокие температуры. Рекомендуется использовать термические боеприпасы. «Режим постоянного луча», — скомандовал я, переключая винтовку. «Не подставляйся!» Несколько ярких лучей уперлись в ревущего жука, и прямо на наших глазах на черной броне появились светящиеся пятна. От него пошел дымок. Элемент неожиданности был утрачен, и носорог больше не смог насадить никого из нас на свой рог. Через минуту его броня треснула, и он сбросил ее, обнажая мягкую плоть, которую мы с удовольствием искромсали лазерами. «Вот же тварь!» — выругался легионер с позывным «Вермут». «Да, я купил подписку». «Двоих наших положила». «Рой очень хочется уничтожить станцию. Без нее накроется оборона всей системы». Другой легионер по имени Мартира показал в иллюминатор. «Меня очень впечатлил вид космического крейсера, рассыпающегося под многочисленными взрывами. В холодную космическую пустошь выплескивались океаны энергии из-за взрывающихся реакторов». «Не спать! Мы почти пришли на основную позицию!» Голос Валькирии вырвал меня из некоего транса. «А, черт! Батарея закончилась!» Прикрывающие нас энергетические барьеры благополучно исчезли, и девушка вновь взялась за тяжелую винтовку. В середине длинного узкого коридора на нас вновь напал жук-носорог. Он приближался на большой скорости. Одновременно стены слева и справа раскалились под огнем, трудней прокладывая дорогу арахнидам. Нас атаковали со всех сторон. «Цезарь, Мардер, Мгла, защищайте фланги! Не давайте им прорваться! Остальные выносим большого жука! Не бойтесь, справимся!» Моя подруга вела себя как настоящая богиня войны, вдохновляя и ведя за собой. Я активировал цепной меч, им было быстрее убивать арахнидов, и взял на себя целую стену позади быстро отступающего отряда легионеров. Краем глаза успел заметить, как лазерные лучи Прометеев выжгли носорогу глаза и подсекли ноги. Он врезался в стену и пробежал еще 10 метров, оставив пробоину прямо в открытый космос. Ее мгновенно закрыло силовое поле, удерживая атмосферу и гравитацию. Плюс туша мертвого жука частично заделала проделанную им же дыру. Постепенно я вырабатывал свой стиль боя против арахнидов. Легион расщедрился на отличную броню, и одиночная тварь ничего не могла мне сделать. Окажись я в стандартной броне, сдох бы от пары ударов. А так превратился в заправского дуэлянта, принимая удары заостренных лап на прочные наручи. Цепной меч проходил через толстый панцирь, как нож сквозь масло, и я быстро сокращал поголовье окружающих меня арахнидов. Они полностью забыли про отряд, пытаясь сожрать меня, пока по ним не ударил слитный залп тяжелых лазерных винтовок. Обезопасив правый фланг, мои боевые товарищи ударили по левому. «Цезарь, ты бесподобен!» Валькирия чмокнула меня в щеку, вызвав секундный ступор, и вырвала из него громогласной командой. «За мной! Мы почти дошли до основной позиции!» «Где-то я это уже слышал», — проворчал один из легионеров. Он выглядел заторможенным и двигался медленнее остальных. Но это из-за того, что поймал несколько ядовитых шипов. Не считая пары мелких стай арахнидов, от которых мы даже не отступали, больше препятствий не встретилось. Обозначенный системой пункт назначения оказался большим круглым ангаром, где сходилось множество коридоров. Некоторые вели к капсулам, где хранились защитники станции, другие — к орудийным установкам и складам. Главный коридор, самый высокий и широкий, который обороняли призванные до нас легионеры, плавно спускался к одному из главных реакторов станции. «Опоздали!» — сплюнула Валькирия, глядя на поле боя. «Даже тела жрать не стали!» Она была права. Пол густо усыпали останки защитников станции и тварей Роя. они проявили огромную выдержку, не трогая павших. Разгрызание брони потратило бы драгоценное время, и мы бы успели купировать их прорыв. «Что нам делать?» — спросил Мартира. «Там же есть еще одна линия обороны. Будем сдерживать их здесь?» Валькирия не успела ответить. За нее это сделала система Легиона. Нам поступило экстренное задание с неизвестной наградой по обороне энергореактора. Помимо большой стаи, с которой мы немного разминулись, еще несколько атаковали его с других направлений. «Подбираем все ценное и бегом! Берите все боеприпасы, они им больше не нужны!» Валькирия подала пример, поднимая несколько энергоячеек. «В темпе! Выдвигаемся через минуту!» Она права. Вряд ли в магазинах у реактора остались товары. Расход там просто бешеный. Я обыскал пару убитых легионеров, но не нашел ничего ценного. Зато заметил на стене знакомый пистолет с реактивными снарядами. Его закрывала туша дохлого арахнида. В обычной ситуации он бы обошелся мне в 100 кредитов плюс 50 за каждый магазин. И это лишь аренда. Благодаря экстренному заданию я мог пользоваться им бесплатно. Нужно будет купить себе такой же. Ценная штука против бронированных целей. Пока мы пополнялись, к нам присоединилось еще несколько легионеров из другого технического коридора. Я с надеждой посмотрел на их имена, но, увы, ни Меркурия, ни Тора, ни Призрака. Воевать со знакомыми было бы проще. «Ну и ад там! У нас 17 воинов померло, пока мы сюда прорвались. И... да ладно!» Легионер из группы выживших получил то же задание по защите реактора. «Я-то думал, посидим, отдохнем!» «Некогда отдыхать, боец! Все только начинается!» Валькирия излучала заразительный энтузиазм, подбадривая остальных. «Вперед! Надерем жукам их хитиновые задницы!» «Да!» — одобрительно закричали другие легионеры. Я предпочел обойтись молчаливым кивком. Длинный пустой коридор. Рой не оставлял заслоны, бросив все силы на уничтожение реактора. Из описания миссии следовало, что их уцелело всего два, и потеря еще одного станет критичной. Станция перестанет вести огонь, и флот Федерации сомнут. Больше всего меня удивляло, что они построили дублирующие системы и сделали очень надежную систему. Резко контрастировало со стандартным подходом минимизации расходов. Наконец, нам снова начали попадаться жучиные тела, а за поворотом и укрепление с несколькими защитниками. Троица легионеров встретила нас с облегчением. «Мы уж думали, нам конец. Идите дальше. Там творится полная жопа». «Вы не с нами?» — спросила Валькирия. «Нам приказали защищать направление, чтобы рой не ударил в тыл. Казалось бы, всего трех стрелков не хватит, чтобы сдержать Орду, но у них были тяжелый огнемет и два стационарных пулемета. Вполне достойный набор. Поспешите!» Мы кивнули и побежали дальше. Еще через 100 метров и минное поле, закрепленные на стенах диски с помощью вакуума, стреляли кучи металлических игл, которые отключились при нашем приближении, мы вышли в главный реакторный зал. «Какая жесть!» — почти с восхищением выдохнула Мгла, еще одна девушка в нашей практически мужской компании. «Настоящий ад!» Реакторная станция была размером с целый дом. Несколько легионеров закрепились прямо на кожухе и с помощью огнеметов не давали приблизиться летающим тварям. Наверху было очень жарко, буквально до пропеченных косточек. Еще 2-3 навскидку сражались сразу с несколькими тысячами арахнидов и метателей. Алые лучи прометеев так часто мелькали в воздухе, что складывалось ощущение, будто мы попали на лазерное шоу. Несмотря на плотный огонь, рой почти достиг передовых позиций и проламывал стальные бункеры защитников, блокирующих подходы к реакторам. «Не стойте столбом! Вперед! Ударим его во фланг!» Валькирия, как обычно, подала пример. Через несколько метров встала на колено. «Построиться!» Секунда, и слитный залп наших винтовок убил нескольких метателей. Стреляющие твари засыпали бойницы ядовитыми иглами на такой скорости, что те вполне могли пробить тяжелую броню, угодив в слабое место. Рой отреагировал моментально, разделив силы и послав к нам примерно треть тварей. Так было эффективнее, чем принимать наши выстрелы в уязвимые места. Защитники вздохнули с облегчением, остановив продвижение, и нам осталось не помереть. «Не жалеть боеприпасы! Используем все, что есть!» Все команды «Валькирии» выполнялись безотлагательно. Параллельно наша воительница жалела об отсутствии привычного оружия. С ним бы мы действовали гораздо эффективнее. «Эх, мне бы моих деток сюда!» Нас окружали. Уничтожив штук 20 метателей и подвив в воздухе спрыгнувшего прямо на нас трутня, я снова взялся за цепной меч и пистолет, побежав прямо в щелкающий жвалами рой. «Цезарь, стой! Тебя же сожрут!» Кажется, я впервые услышал в голосе Валькирии панику. «Я поверну их, а вы бейте в спины, иначе нас сомнут!» Я сунул пистолет чуть ли не в пасть особо крупного арахнида и нажал на кнопку. Ракета прошила его насквозь и застряла во внешней броне, превратив внутренности в фарш. Здесь бы издать какой-нибудь крутой клич, но мне не 17 лет, так что я просто молча делал свою работу. Вот стану богатым, добавлю к своему снаряжению цепной меч и дополнительный щит. Оружие ближнего боя неожиданно хорошо показывало себя в комплекте с улучшенными телами. Я прокладывал себе дорогу с помощью пистолета. Прямо над головой проносились лазерные заряды, уничтожая вражеских стрелков. Их иглы постоянно отскакивали от тяжелой металлической брони с громким звоном. Трещин на визоре становилось все больше. Пробежав твари 15, остановился и закрутился огненной юлой. Не было времени бить по уязвимым, обходился отсеканием всего, что попадалось под лезвие, параллельно расстреливая последние ракеты. Мелькнула мысль поискать себе второй меч. Но где я возьму его посреди кучи арахнид? «Держись, Цезарь!» — крик Валькирии едва пробивался через рассерженные щелчки окружающих меня тварей. Иконка состояния моего тела в интерфейсе постепенно окрашивалась желтым. Моей скорости не хватало отражать сыплющиеся со всех сторон удары. Вновь приходилось уповать на прочность поврежденной брони. Еще немного, и меня сомнут. Но это определенно того стоило. Твари снова позабыли о моих товарищах, подставляя уязвимые спины, и лучи Прометеев выкашивали их сотнями. Не знаю, почему они так реагировали. По идее, коллективный разум не должен был вести себя так глупо. Плевать. Главное, это работало. «Прыгай в огонь!» — услышал я за секунду до мощного взрыва. Пламя пожрало атакующих слева тварей, и я, не раздумывая, выполнил команду, оказавшись в пробитой отрядом бреши. «Цезарь, ты долбанный псих!» «Если это работает, то это не глупо». Руки слегка подрагивали. Мне прогрызли броню в нескольких местах и повредили нервы. «Нужно восстановление. Я не могу стрелять так же метко». «Добро пожаловать к обычным смертным, мистер 100% попаданий!» Девушка подала мне винтовку. «Не парься, здесь очень сложно промахнуться». Я с благодарностью кивнул, принимая оружие и вставая обратно в строй. Большинство посланных к нам тварей сдохли. Легионеры у реактора, а также остатки охраны станции, держались, и мы постепенно сближались с ними. Главное, чтобы не кончились боеприпасы. Оглушительный рев явил мне собственную неправоту. Вдали показался жук размером с половину реактора. Он передвигался на толстых клиновидных лапах, больше всего напоминая помесь краба с пауком. Быстрый запрос справки и... ЗД-174-Б-10, он же Джаггернаут, обладает разнообразным набором атак, в том числе биологическими плазмометами, однако предпочитает ближний бой. Крайне бронированный, неуязвим для стандартного оружия легионеров, высокая сопротивляемость к перепадам температур, может передвигаться и сражаться в открытом космосе. Рекомендуется использование тяжелого вооружения. Арахниды почтительно расступались перед гигантским жуком и, как мне показалось, ехидно щелкали челюстями, мол, настал ваш конец, жалкие людишки. Легионеры не пытались стрелять в него из прометеев, продолжая истреблять обычных насекомых и быстро решая, как поступить. «Кто сталкивался с ними? Как их убивают?» «Из артиллерии. Чем больше калибр, тем лучше. Нужен как минимум ядерный гранатомет». «У нас ничего такого нет, как и у тех ребят». Мы не успели соединиться с защитниками, к которым быстро приближался Джаггернаут. «У него вообще нет слабых мест?» «Брюхо потоньше, но нам все равно не из чего его пробивать». Я вызвал справку легиона и подробные характеристики Джаггернаута. сразу появилась идея, которую любой здравомыслящий солдат охарактеризует очень плохой. «У меня есть идея, как его завалить. Нужны гранаты или боеприпасы к ракетнице. Я все расстрелял». Сразу несколько товарищей протянули мне магазины и оранжевые сферы. Я закрепил их на поясе, перезарядил цепной меч и медленно двинулся к гигантскому жуку. «Что ты задумал?» Валькирия встала передо мной. «Хочешь запрыгнуть к нему в пасть со связкой гранат? Дохлый номер. Эта тактика давно не работает. Они добавили броню прямо в челюсти». «Нет, я же не самоубийца. Доверься мне». Пару долгих мгновений мы играли в гляделки, после чего девушка отступила. «Все прикрываем Цезаря. Посмотрим, как эпично он помрет». За грубым юмором Валькирия пыталась скрыть волнение обо мне. «Зря это она. Я действительно не собирался умирать». Привычно пробиваясь через рой и чуть не потеряв левую руку, я подбежал к Джаггернауту. Последние арахниды расступились в стороны, не пытаясь атаковать меня. Видимо, решили, пускай меня жрет главный жук. Он ненадолго отвлекся от плевающих его огнем легионеров, нервы все же не выдержали, и опустил на меня одну из лап, как я того и хотел. Вместо того, чтобы пытаться уклониться, все равно бы не вышло. Тварь была быстрее, чем казалось. Я, наоборот, присел, напряг ноги и запрыгнул на нее. Цепной меч вгрызся в хитин, дав мне точку опоры. Подбросив себя вверх и вырвав клинок, я перескочил на следующую лапу и побежал на спину жука. Разумеется, рой предусмотрел подобный маневр. На его панцире разместилась целая стая метателей и трутней. Добежав до второго сочленения, я спрыгнул, повиснув на нем, и пропуская мимо раскаленные пламя и иглы. Раскачался и швырнул себя на бок, тормозя падение мечом. Огненное лезвие не оставляло следов на твердом панцире, пока я не достиг брюха. По моей команде остатки брони выделили немного клея, предназначенного, чтобы легионеры могли цепляться за обшивку станции при ведении боя в открытом космосе. Еще несколько рывков, и я оказался прямо под нервным сплетением, заменяющим твари мозг. «Пора зажечь!» — издавать глупые кличи оказалось неожиданно весело. Я медленно погружал цепной меч в слабо бронированное брюхо, отстреливаясь из пистолета от самых шустрых и бегущих на меня тварей. Большинство из них дохло от лазерных выстрелов. Если бы не мой отряд, меня бы сожрали еще на подходе. Полностью погрузив меч по самое лезвие и проделав неплохую дыру, я сунул туда связку гранат. Их взрыв здорово расширил отверстие, давая достаточно места для модифицированного тела, и я переместился в него. Вовремя! Недовольный жук сел на брюхо, пытаясь раздавить меня собственным весом. «Поздно! Сейчас я тебя добью!» Снова орудовал цепным мечом, прорываясь через мышцы, дополнительную броню и дублирующиеся второстепенные органы, пытаясь добраться до уязвимой точки. «Все еще далеко!» Будем надеяться, пистолет пробьет. Мне понадобилось 7 ракет, чтобы пробраться через многочисленные слои брони. Наконец, последний снаряд взорвался точно в нервном переплетении, и Джаггернаут закачался. Высунув голову из импровизированного убежища, я ужаснулся. Он падал прямо на реактор. К счастью, тот тоже был построен на совесть. Не считая нескольких вмятин на кожухе, установка осталась цела. «Цезарь, ты долбанный псих!» — закричала мне на ухо появившаяся рядом валькирия. «Посмотри, что ты наделал!» Смерть Джаггернаута полностью лишила рой управления, и арахниды едва ли не бросались друг на друга. Легионеры тоже не сидели, сложа руки, сокращая поголовье. Скоро они отправятся от шока и ничего не сделают. Слишком мало их осталось. Мне помогли добраться до капсулы. Нанороботы восстановили броню, а регенерирующий гель — тело. Кто-то поделился боеприпасами для пистолета. Было видно, что они в дефиците. «Мы здесь уже долго бьемся. Всех охранных роботов сожрали в первые часы», — вздохнул один из легионеров. «Но джаггернаутов у нас еще не было. Видать, дело совсем швах». «Не расслабляемся», — напомнила о себе Валькирия. «Приближается новая волна». Давно сражающиеся легионеры издали несколько стонов и вернулись к бойницам. Я полез на реактор. Оттуда было очень удобно стрелять по летающим тварям. «А ты чего без огнемета? Они слишком быстрые для Прометея», — спросил меня один из немногочисленных выживших. Он, кажется, пытался выжечь Джаггернауту глаза. Неплохая идея, если забыть, что у него их штук 30. Я хорошо стреляю. Лечебная капсула убрала мне дрожь из рук, и я вернулся в норму. «Буду мазать, спущусь обратно». «Договорились». Он машинально потянулся к несуществующему карману и выругался. «Как же курить хочется!» «У нас же здесь нет зависимостей», — удивился другой боец. «Оно все сидит в голове. Страсть, как хочется затянуться после тяжелой работы». Он не договорил, так как с разных направлений вновь хлынули арахниды, поддерживаемые целым роем летающих тварей. «Здесь тебе и стрекозы с острыми, как сабли, крыльями, и ядовитые комары, и гигантские пчелы». Я беспощадно разил их из Прометея, все сильнее ощущая удивление товарищей. Впрочем, оно быстро сменилось облегчением. Мне доверили оборону целого сектора, экономя драгоценные огнеметные баки. Сражение шло долго, очень долго. Мы отбили еще 3 волны, наконец выполнив срочную миссию, и пошли в контратаку. Немногочисленными силами расширяли зону контроля, отбивая коридор за коридором, отсек за отсеком. Склады, жилые помещения, дочисто вылизанные тварями, они не оставили ни капли биоматериала от поглощенных членов экипажа. Мне снова пришлось подбирать оружие с пола. Снаряды к Прометею и пистолету давно закончились. Цепной меч затих навсегда. В разных секторах находилось разное снаряжение, лазерное и энергетическое. Больше всего мне запомнился испускающий молнии дискомет. Нужно было хорошо целиться, чтобы поразить максимальное число тварей. В глухом тупике обнаружили уцелевшего боевого робота, большую коробку на механических ногах с 4 крупнокалиберными пулеметами, плазмометом, ракетницей и автопушками. К счастью, среди нас нашелся лицензированный оператор, занявший место пилота, и с ним дело пошло гораздо веселее. Второго джаггернаута мы завалили без акробатических трюков, которые мне бы все равно не дали сделать. Рой быстро учился и усилил оборону на подступах к Большому Жуку. Мы расхреначили его из орудий робота и найденных ракетниц. Было красиво. Все закончилось внезапно. Мы прорвались к ангару, где когда-то хранились истребители, и добили последних жуков. Выход в открытый космос закрывало тончайшее энергетическое поле, удерживающее атмосферу на месте. Своеобразное окно позволяло во всех подробностях рассмотреть идущее параллельно с нашим космическое сражение. Флот Федерации против Роя. И, кажется, наши побеждали. Куча маленьких истребителей и эсминцев прикрывали дредноуты, которые своими мегаорудиями выжигали огромные живые корабли, служащие домом для миллионов тварей Роя. Наша станция поливала тварей градом энергетических снарядов, прикрывая сразу несколько основных кораблей. Без них действительно рухнула бы вся оборона сектора. «Никогда так не уставала», — пожаловалась Валькирия, садясь рядом. «Нам пришло уведомление об успешно завершенной миссии и подсчете наград». «Шикарная драчка!» «Согласен», — посмотрел на часы и раздраженно вздохнул. «Прошло 33 часа. А ведь я надеялся управиться побыстрее». «Мы сделали большое дело». «Слушай, это надо отпраздновать», — повеселела девушка. «Я угощаю. Отказ не принимается». «Как? Прилетишь на мою планету?» — спросил у нее с иронией. Она наградила меня недоуменным взглядом и расхохоталась. «Точно! Ты же новичок! У тебя нет постоянного тела в Легионе? Поди, не был нигде, кроме рынка?» «Ну да. А что, можно купить себе постоянное тело?» «Разумеется! Мы же раскиданы по всей Вселенной. Вот корпораты и создали место, где все могут встречаться. Это отдельная планета, очень далеко от Роя, в самом сердце Федерации». «Слушай, я бы и рад, но здесь очень хреново течет время. Мне нужно возвращаться. Давай в другой раз, как я обзаведусь постоянным телом». «Обещаешь?» — подчеркнуто серьезно спросила она. «Обещаю», — легко согласился я. «Все равно планировал посмотреть на это место. Почему бы и не выпить с боевым товарищем? Она много раз спасала мне жизнь, как и я ее». «Договорились. Тогда до встречи, красавчик!» Она послала мне воздушный поцелуй и направилась к ближайшей капсуле. И стоит отметить, что в теле могучего воина это выглядело малости даже не жутко, а скорее угрожающе. Вздрогнув и сжав булки, я также пошел искать капсулу, где можно оставить тело. Было очень интересно узнать, сколько легион заплатит за успешную миссию. Но стоило двери капсулы закрыться, как вместо привычной темноты и цифры с приятным количеством нулей, я увидел ослепительный белый свет.